Я могу прочесть вашу работу? Нет, это изменило бы ваш взгляд на себя. Я улыбаюсь. Мне нравится эта манера защищать меня от меня самого. А в диссертации, которую вы пишете, под каким углом вы рассматриваете меня в ней? Ретроактивная биография. Воссоздание ваших отношений с людьми, которых вы потеряли. Это лучшая линия, не правда ли? Я развожу руками, ей судить. Вы открываете душу тем, кто уже не может вас услышать. Вы ничего не говорили им при жизни, а теперь строите диалог с ними, домысливая, как они могли понять ваше молчание. Каждый раз вы воссоздаете свой образ в памяти умершего. Ее чай остывает. Странное дело, я всегда держу ухо востро с журналистами и прочими толкователями, пытающимися исподволь выдать меня. Почему же я проникся доверием к этой белокурой интеллектуалке, которая так хорошо читает меня между строк? За какие-то полчаса знакомства между нами установилась близость любовников со стажем, таким долгим, что уже нет нужды притворяться. Но у меня нет чувства, что она меня клеит. Я для нее нечто вспомогательное, вроде суперобложки на книге. Необязательная упаковка законченного произведения. «Вы были где-то поблизости?» «Нет», — отвечает она. Я не мешаю ей, пока она доедает свой бисквит, медленно и как бы машинально. Заказываю себе второй скотч. «Вы приехали специально, чтобы встретиться со мной?» «Да, я написала вам 12 писем, вы не ответили». «Я никогда не вскрываю писем читателей. Или ты пишешь, или переписываешься». «Я знаю, мсье Керн. Можете называть меня Алексисом. У вас был ко мне какой-то конкретный вопрос?» «Нет, все есть в ваших книгах». Это прозвучало как укор, как сожаление, по крайней мере. Она смотрит на часы и говорит, что ей пора на поезд, надо возвращаться в Париж. Я машу официанту. Она достает бумажник, я протестую, она настаивает, я завладеваю счетом. Чтобы совесть ее не мучила, уточняю, что запишу это в статью расходов. Заплатят устроители. Она резким движением вырывает у меня счет. Это я работаю над вами. В ее глазах вдруг полыхнула ярость. Чистая, концентрированная. Я наблюдаю за ней, пока она заполняет чек. И думаю, что с такой, пожалуй, лучше не спорить. Себе дороже. И разочаровать такое, не дай бог. Ну и ладно, все равно я с моими читательницами больше не сплю. Алкоголь заменил мне женщин. Проще и в качестве снотворного столь же действенно. Нет больше Алекса, завсегдатая ночных клубов. Есть Алексис Керн, член Французской академии, и я не жалуюсь. Я оторвался по полной, наелся досыта. Красота, здоровье, сила хорошо послужили мне. Я горжусь, что в 59 лет так плохо сохранился. Сердечные порывы мне уже не к лицу, и узы не по летам. Вы работаете над новой книгой? Нет. Чего же вы ждете? Вы уже 4 года не издавались. Ее ореховые глаза подернулись льдом, лицо закаменело. Я не пишу по заказу. И за мной мое творчество. Оно ваше, добавляю я с улыбкой, чтобы разморозить ее. Но ваш предмет исчерпал себя. Она смотрит на меня с обиженным видом, несправедливо обиженным. Во всех интервью вы говорите о вашей счастливой звезде. А что, если это я? Вольно вам так думать. Она встает, протягивает мне руку. Отрывая зад от стула, я тихо говорю, притворно сокрушенным тоном. Я вас разочаровал. Вам трудно это пережить? Ни одно мое слово не застигло ее врасплох. У меня мелькнула мысль, что 1000 часов, проведенные, так сказать, в моем обществе, дают ей иллюзию власти автора над персонажем. Ощущение диалога со мной. Ну да, она ведь столько обо мне писала, столько перечитывала вслух. Мало кто из писателей выигрывает при личном знакомстве, Матильда.